Глава 17. Два брата. Стефану Делисону не удалось поиграть в гольф, как это бывало обыкновенно по субботам. Он прошел в клуб и уселся за журналы. Эти два упражнения, игра в гольф и чтение журналов, имели много общего. Играя в гольф, приходится все время метаться в круге, и при чтении одной статьи нужно быть уверенным, что следующая сведет на нет выводы первой. Таким образом, в обоих видах спорта сохраняется равновесие, делающее человека здоровым и юным. Для Стефана это являлось насущной необходимостью. Он был настоящим кембриджцем, сильным и сдержанным. Помимо этого, он был прекрасным работником, прекрасным мужем, отличным отцом. Его нельзя было упрекнуть ни в чем, кроме как в излишней пунктуальности и в том, что он никогда не ошибался. Впрочем, очень многие его сотоварищи, да и не одни они, походили на него. Он и Цицилия сразу начали преуспевать в жизни. Оба они хотели иметь не больше одного ребенка. Оба они хотели не отставать от века, и теперь оба они считали положение Хиллари неловким. Цицилия лежала на кровати. Она подождала, пока Стефан проснулся, и тогда сообщила ему об истории с гуксами. Они стали очень внимательно ее обсуждать. Вид у них был серьезный. Стефан держался того мнения, что бедный старина Хиллари должен вести себя осторожнее. Цицилия обратилась к мужу с теми же словами, какие она употребила в разговоре с Хиллари. «Как это ужасно, Стефан!» Он взглянул на нее, и они сказали почти одновременно. «Но это совершенно немыслимо». Эта мысль, пришедшая им в голову, заставила их отнестись ко всей истории весьма трезво. Будь это действительно фактом, разве нельзя было бы причислить его к тем драмам, о которых ежедневно пишется под заголовком «происшествие»? Вся эта канитель омрачила ее идеалы добродетели и хорошего тона. Вся эта история врывалась в тот мир, который кладет неизбежный отпечаток на душу человека, воспитанного в определенных условиях и ведущего размеренную жизнь. Какой ужас, если бы это все было на самом деле! А если бы этот ужас был реальный, с какой стати предполагать, что ее семья могла быть в этой истории замешана? Но так как ее родные были замешаны, следовательно, вся эта история немыслима. В таком положении вопрос и оставался, пока не пришла Тима. Она ходила к дедушке и рассказала своим родителям о новых нарядах маленькой натурщицы. Рассказала она об этом, когда они сидели за обедом. Цицилия тщательно следила за тем, чтобы все было в порядке. Обед она заказывала не слишком тяжелый, чтобы Стефан не объелся, и не слишком воздушный, чтобы он не остался голоден. Пока лакей находился в комнате, никто не отрывал глаз от своей тарелки. Но когда он вышел, все переглянулись. И это слово «ужасно» по какой-то несчастной случайности снова пришло им в голову. Кто мог дать ей эти обновки? Но они чувствовали, что продолжать думать в этом направлении было бы ужасно. Они отвернулись друг от друга и, задумавшись, поспешно принялись за еду. Различие мужчины и женщины сказалось и в этом случае. Они пришли к различным выводам. Стефан пришел к следующему. Если старина Хиллари дал ей денег на платье, белье и тому подобное, то он или так глуп, как я и не ожидал, или здесь что-нибудь неспроста. Бьянка сама в этом виновата. Это, во всяком случае, не успокоит Гукса. Я думаю, что он хочет денег. Вот наказание. Цицилия думала иначе. Конечно, я отлично знаю, что она не может все это купить на свои деньги. Несомненно, кто-то ей подарил. Мне хоть и неприятно так думать, а приходится. Хиллари не может сделать такой глупости, особенно после того, как я с ним говорила. Если эта натурщица действительно легкого поведения... Это очень упрощает дело. Но Хиллари — такой человек, который ни за что этому не поверит. Для Стефана и для его жены было бы, конечно, трудно поверить в существование своих теней, кроме тех случаев, когда они видели их на мостовой. Но если они их и видели, все-таки не чувствовали, как заботливо сплетена социальная ткань жизни. Они столь же далеки были от понимания и от веры в существование теней, как и эти тени знали и верили в существование людей высшего круга лишь постольку, поскольку от них получали деньги. Стефан, Цицилия и тысячи других Стефанов и Цицилий именовали эти тени словом «народ». Этим словом они именовали потных торгашей, всякого рода рабочих, словом «весь тот люд, который исполнял для них ту или иную работу». Но они совершенно не считали их людьми, одаренными теми же способностями и отдающимися тем же страстям, как и они. Почему это именно так, а не иначе, было для них столь просто и ясно, что о причинах никогда не упоминалось. В глубине их сердец не было и места какому-либо сомнению. Это был непреложный факт, основанный на непосредственном ощущении. Что бы они ни говорили, сколько бы ни давали денег, они знали, что сердца их будут замкнуты, пока были замкнуты их уши, глаза и нос. Этот непреложный факт являлся более могущественным, чем все философские размышления, чем парламентские акты, чем любая проповедь или пророчество. Этот непреложный факт управлял всем. На этом-то факте, слишком возмутительном, чтобы о нем упоминать, они и им подобные втайне и строили все. Не будет преувеличением сказать, что законы, религия, торговля и все искусства были основаны на нем, если не в теории, то на практике. Итак, Стефан и Цицилия сидели за столом, и лакей подал им дичь. Она была нежна и выкормлена в суррее, и когда лакей разрезал ее на части, душа его заныла. Заныло не потому, что он хотел дичи и для себя, не потому, что был вегетарианец, а потому, что у него были таланты инженера, и ему смертельно надоело резать и подавать жаркое другим людям, и наблюдать, как они насыщались. Надев на свое лицо бесстрастную маску, он подавал жаркое тем, кто платил ему за его службу, и кому он не мог рассказать, о чем думал. Стефан окончил свой доклад о существующих законах касательно банкротства, которые он хотел впоследствии напечатать. Было уже поздно. Он пробрался к постели и осторожно улегся, поздравив себя с тем, что не разбудил Цицилии. Между тем она вовсе не спала. Она знала, благодаря своей необыкновенной чуткости, что он пришел к какому-то решению, но не хотел ей об этом говорить. Охваченная беспокойством, она не могла заснуть. Часы пробили 2. Стефан пришел к следующему решению. Он дважды продумал все факты. Бьянка отошла от Хиллари. Об этом ему сообщила Цицилия. По неизвестной причине. Хиллари интересовался маленькой натурщицей тоже по неизвестной причине. Ее бедность, ее работа у мистера Стона, ее проживание у миссис Гукс, выходка последней по отношению к Цицилии, угроза Гукса и, наконец, обновки натурщицы — все это он связал в одно целое. Вывод его был таков. Возможно, что брат его невинен, но во всяком случае он поступал неосмотрительно. Эти рассуждения были чисто мужскими. Он решил считать все это дело не стоящим внимания, решил, что никаких последствий вся эта история иметь не будет. Но на этот раз он жестоко ошибся. Во-первых, из-за присущей ему любви к порядку. Во-вторых, из-за вкоренившегося недоверия и неприязни к Бьянке. В-третьих, несмотря на все его желание симпатизировать низшим классам, в силу его убеждения, что эти люди всегда от вас чего-то добиваются. Вопрос был только в том, сколько они потребуют, и будет ли вообще разумно дать им сколько-нибудь. Он решил, что это было бы совсем неразумно. Что же тогда? Заранее решать нельзя. Это его огорчало. У него было врожденное отвращение ко всяким скандалам, и он очень любил Хиллари. Если бы он только знал, как отнесется к этому Бьянка. Он не мог этого представить. Вечером в эту субботу, 4 мая, он почувствовал такое отвращение к журнальным статьям, какое могут чувствовать мужчины к своим повседневным занятиям, когда нервы у них слишком напряжены. Он долго оставался в суде и затем на омнибусе поехал прямо домой. В этот час дня людской поток заливал город. По улицам катилась одна людская волна за другой, наталкиваясь на тысячи встречных волн. Здесь толпа хлынула на улицу после религиозного съезда. Там множество людей стремилось протиснуться в ворота какого-то общественного учреждения. Всюду среди этой толпы людей видны были их тени, точно полосы серого ила, взбаламученного чьей-то исполинской рукой. Бесконечный рокот этого человеческого моря поднимался вверх. к крышам домов и вершинам деревьев, и несся дальше в эти безграничные просторы, туда, где встречаются звуки и безмолвие, к тому сердцу, где жизнь покидает свои жалкие формы, переходит в объятия смерти и возрождается снова в иных формах. Стефан ехал среди этой толпы таких же людей, как и он сам. Тот же весенний ветер, который шелестел в вязах, нашептывал и ему о миллионах оплодотворенных цветов, о миллионах нераскрывшихся почек. Ветер шептал о миллионах теней, которые он подхватывал и уносил, шептал о сердцах людей, охваченных миллионами страстей и сладостных грез. Но Стефан туго поддавался чарам весны. Как человек цивилизованный и весьма твердый в своих привычках, он воспринимал природу только в те моменты, когда намеревался ею наслаждаться. Входя к себе, он встретил Хиллари. «В общественном саду я натолкнулся на Тиму и Мартина», — сказал последний. «Тима притащила меня сюда завтракать. С тех пор я у тебя». «А захватила ли она с собой нашего юного гигиениста?» «Нет», — ответил Хиллари. «Отлично. Этот юноша действует мне на нервы». И он прибавил, взяв под руку своего старшего брата. «Пойдем опять ко мне. Или, может быть, лучше прогуляться?» «Прогуляемся», — сказал Хиллари. Оба брата нисколько не походили друг на друга, и, быть может, именно благодаря этому их связывала взаимная любовь. Истоки ее уходили в далекое детство, в те годы, когда они спали рядышком в маленьких кроватках и отказывались ябедничать. Их могло раздражать, могло им даже наскучить присутствие друг друга, но они никогда, ни при каких обстоятельствах, не могли быть неискренними, ибо эта традиционная искренность зародилась еще в пору их детства. Они шли по дорожке, обсаженной цветами, к парку. Миранда бежала впереди, они говорили о различных предметах, но каждый из них чувствовал, что творится в душе другого. Стефан первый приступил прямо к делу. «Цицилия говорила мне, что этот гукс начинает безобразничать». Хиллари кивнул головой. Стефан с некоторым страхом посмотрел в лицо брата. Ему показалось, что тот выглядит как-то иначе, не таким мягким, как обычно. «Он ведь, кажется, грубиян?» «Не могу тебе сказать. Вероятно, это не так», — ответил Хиллари. «Он, несомненно, должен быть таким». И, дружески пожимая руку брата, он прибавил. «Послушай, старина, могу я быть чем-нибудь полезен?» «В чем?» — спросил Хиллари. Стефан быстро обсудил положение. Было бы опасно дать понять Хиллари, что его подозревают. Слегка нахмурившись, он сказал. «Конечно, в этом нет ничего особенного». «В чем?» — опять спросил Хиллари. «В том... о чем говорит этот грубиян?» «Да. Поверь мне, что здесь дело совсем в другом». Это замечание, которое Стефан должен был выслушать, задело его. Он увидел, что Хиллари разгадал подозрения и разочаровался в своем умении быть дипломатом. «Не надо терять головы», — наконец сказал он. Они переходили по мосту через серпентин. Там внизу юноши покачивались в лодках со своими возлюбленными. Их весла блестели на солнце и весело разбегались по воде струйки. Утки лениво плавали у берегов. Хиллари наклонился к воде. «Послушай, Стефан, я принимаю участие в этом ребенке. Она слабое, беспомощное создание, и мне кажется, она вполне отдалась моему покровительству. С этим уже ничего не поделаешь. Но это все, понимаешь ли ты? Все. Слова брата очень взволновали Стефана. Ему показалось, что брат упрекает его в мелочности, и ему захотелось перед ним оправдаться. Он начал. «Ну, конечно, старина, я отлично понимаю. Не думай, что я тебя осуждаю. Делай, как знаешь. Я говорю только об общем положении дел». Высказав свою точку зрения, Стефан почувствовал, что вопрос перенесен, так сказать, на принципиальную почву, что выставляло его, Стефана, более либеральным. Он тоже наклонился над перилами и стал смотреть на уток. Наступило молчание. Хиллари заговорил первый. Если Бьянка откажется пристроить этого ребенка в какое-нибудь другое место, то мне самому придется этим заняться. Стефан с глубочайшим изумлением, чуть не с ужасом, посмотрел на брата. «Друг мой, я бы не обратился к Бьянке. Женщины ведь очень сумасбродны». Хиллари улыбнулся. Стефан решил, что брат начинает приходить в себя. «Я скажу тебе, как мне представляется все положение дел. По-моему, гораздо лучше бросить всю эту канитель. Пусть ЦИС уладит все сама». В глазах Хиллари мелькнуло неудовольствие. «Очень благодарен, но это исключительно наше дело». Стефан поспешил ему ответить. «Вот именно. Поэтому тебе и трудно разобраться во всем. Этот Гукс может устроить какую-нибудь гадость. Я и постарался бы не давать ему для этого повода. Иными словами, не дарить ей платье и тому подобное». «Понимаю», — произнес Хиллари. «Послушай, дружище», — продолжал Стефан поспешно. «Я не думаю, чтобы тебе удалось настроить Бьянку смотреть на дело так, как смотришь ты. Если бы вы были в хороших отношениях, другое дело. Но я хочу сказать, что эта девушка в своем роде очень привлекательна». Хиллари оторвался от созерцания уток, и они отправились дальше. Стефан старательно избегал смотреть на брата. До сих пор он чувствовал уважение к Хиллари. Быть может, потому что Хиллари был старше, быть может, и потому что Хиллари знал о нем больше, чем он о брате. Но теперь в его душу вкралось какое-то иное чувство, которое ему не нравилось. С каждым словом он все больше терял под собой почву. Хиллари сказал: «Ты не доверяешь моей способности действовать?» «Совсем не то. Мне кажется, что тебе вообще не следует действовать». Хиллари засмеялся. У Стефана кольнуло в сердце, когда он услышал горький смех брата. «Послушай, старина, мне кажется, мы все-таки можем довериться друг другу». Хиллари пожал ему руку. Стефан, растроганный этим пожатием, сказал: «Я не люблю видеть тебя таким грустным. Все это дело не стоит выеденного яйца». Послышался какой-то шум. Он становился все громче, и, наконец, среди этого грохота раздался голос. «Как вы поживаете?» Рука сделала приветственный знак. Это прикатил мистер Персей на своем А1 Даймлер. Он возвращался в Уимблдон. Перед машиной бежала тень, солнце ярко светило. Позади машины пары бензина, казалось, застилали дорогу туманом. «Вот тебе и символ», — проговорил Хиллари. «Что это значит?» — сухо проговорил Стефан. Он находил слово «символ» отвратительным. «Перед тобой машина на полном ходу. Впереди машины бегут тени. Это ты, это я. Сзади машины капает бензин и всякая дрянь. Общество имеет тело, клюв, кости». Стефан ответил не сразу. «Это довольно отвлеченно. Все эти гуксы и вообще народ символизируются этими грязными каплями бензина?» «Именно», — послышался саркастический ответ. «Вот корпус, а самый кузов отделяет нас от них, и мы не можем соединиться». «А кто этого хочет? Ты, может быть, думаешь о братстве нашего старого друга? Что касается меня, это не по мне». И Стефан внезапно прибавил: «Я думаю, что это дело все подстроено. Видишь пороховой склад? Так вот, то дело, которое, по-твоему, подстроено, походит на него. Я не хочу тебя обижать, но я думаю все-таки, что ты, как и наш юный друг Мартин, склонен преуменьшать значение эмоционального фактора в жизни человека». Обычное выражение лица Стефана изменилось. Оно выразило беспокойство. «Я не понимаю тебя», — неуверенным тоном произнес он. «Никто из нас не может быть машиной, даже такой дилетант, как я, даже такой прохвост или ищейка, как Гукс. Во всем этом деле можно усмотреть некоторую долю пыла. Я не говорю насилия. Скажу тебе откровенно, я живу в целомудренном браке не безнаказанно. В действительности я не могу ни за что отвечать. Успокойся и прими это к сведению. Вот и все». Стефан заметил, как дрожали тонкие руки брата. Это взволновало его больше всех разговоров. Они шли по берегу. Стефан говорил сдержанно, смотря под ноги. «Как я могу быть спокойным, когда у тебя такая канитель? Это немыслимо!» Он увидел, что этот его порыв произвел впечатление на Хиллари. «Для нас это очень важно. Цис и Тиме будет ужасно тяжело, если ты и Бьянка...» Он замолчал. Хиллари взглянул на него, и этот чуть улыбающийся взгляд пронизал Стефана насквозь. Он почувствовал сильное раздражение, когда увидел, что Хиллари понимает его. «По-видимому, я не имею права давать тебе советы», — сказал он. «Но я все-таки держусь того мнения, что всю эту историю надо совершенно ликвидировать. Эта девица вовсе не стоит того, чтобы ты обращал на нее внимание. Направь ее в то благотворительное общество, о котором говорила миссис Таллен Смольпис. Как оно там называется?» «Не знаю». Хиллари засмеялся. Стефан поспешно оглянулся. Он не привык слышать смех брата. «Мартин тоже хочет разрешить это дело самым гигиеничным образом». Стефана задело это замечание. «Пожалуйста, не ставь меня на одну доску с нашим юным гигиенистом. Я думаю, что ты многого не знаешь об этой девушке, и это надо непременно выяснить». «А потом?» «Потом?» — переспросил Стефан. «Потом они могут с ней поладить полюбовно». Хиллари так явно вздрогнул при этом замечании, что Стефан поспешно сказал. «Ты, кажется, называешь это хладнокровием, но мне думается, друг мой, что это слишком большая чувствительность». Хиллари внезапно остановился. «Если ты ничего не имеешь против, то расстанемся. Мне хочется подумать». Сказав это, он повернулся и сел на скамью, залитую солнцем.